Глава 25. Катя. «Значит, это правда!» — бросает мне в лицо мать Данила. «Опять нарисовалась мутить воду!» А потом ее змеиный взгляд скатывается на мой живот, который отчетливо заметен даже под домашним платьем, и рот кривится в недоброй усмешке. «Данила нет!» — говорю холодно, не имея никакого желания разговаривать с этой стервой. «Я скажу ему, что вы приходили, Ирина Вячеславовна». «Ты скажешь?» У Городецкой лицо вытягивается от изумления. «Да кто ты такая? Девка подзаборная, которую сын подобрал и в люди вывел. Прилипла к нему, как банный лист. Даже спустя столько лет жить не даешь». «Хватит!» Обрываю я ее злую брань. «Оскорблять себя я вам не позволю. До свидания». Но до того, как я успеваю закрыть перед ее носом дверь, мать Дани с силой толкает меня в бок и заходит в квартиру. Очевидно, что она была здесь раньше, потому что хорошо ориентируется. Сразу проходит в гостиную. Жирок выбегает навстречу и, ощетинившись, шипит на незваную гостью. А та... Для своего возраста Городецкая очень красивая женщина. Даня взял от нее многие внешние черты. Но выражение ее лица, озлобленное, язвительное, жесткое, портит все. И на ни в чем не повинного кота она смотрит с такой же ненавистью, как и на меня. «Притащила сюда еще и шавку свою!» — выплевывает она, презрительно щурясь. «У Дани с детства аллергия на кошек. Тебе совсем наплевать на него, правда?» «У него нет аллергии!» — возражаю я, ошарашенная ее словами. «Конечно, если закидываться таблетками!» Я в шоке смотрю на бывшую свекровь, вспоминая Даню с Жирком. Он тепло к нему относится, но почти никогда не берет на руки, и когда кот рядом, порой чешет глаза. Но он не говорил мне, никогда даже не заикался. «Для тебя. Он делает это ради тебя, потому что кот важен для тебя, а ты важна для него», — нашептывает мне внутренний голос. «Что вы хотите?» — спрашиваю я, беря себя в руки. «С аллергией буду разбираться позднее. Сейчас мне надо постараться выпроводить эту женщину и успокоиться». В животе начинает тянуть от нервов. Мне нельзя идти на поводу у негативных эмоций. «Чтобы ты исчезла из жизни моего сына!» — говорит Городецкая прямо. «У него была женщина до тебя, куда более подходящая моему сыну. Возможно, пока ты сидишь тут, упиваясь своей важностью, он проводит время с ней». «И вы думаете, я вам поверю? Вы лживая, злая! А что тебя убедит? Еще одна размазанная на его рубашке помада? Фотографии? Или лучше на этот раз записать для тебя домашнее видео?» «Вы! Это вы!» На глаза наворачиваются слезы. «Даня говорил, что никогда не изменял мне, и я ему верю. Это вы тогда, 12 лет назад!» Городецкая смеется. Выглядит при этом как сумасшедшая, совершенно без тормозов. «Что я сделаю этой женщине, чтобы заслужить такую ненависть? На что она пойдет, чтобы лишить меня счастья во второй раз?» «Ты ему не подходишь. Это не вам решать. Я хочу, чтобы ты собрала свои манатки и уехала», — чеканит Ирина Вячеславовна. «Сколько тебе надо денег? Я дам. Но Даню тебе надо оставить. Не хочешь по-хорошему? Я сделаю так, что будет по-плохому». «Этого не будет», — отвечаю твердо. «Я люблю его. Он любит меня. И у нас будет ребенок». «Это мы еще посмотрим». «Вы мне угрожаете?» От ее взгляда, который буквально сочится ядом, мне на мгновение становится страшно. «Я тебя предупреждаю. Ты не пара для моего сына. Что ты можешь ему дать? Ни кола, ни двора, ни родословный. Даня?» «Даня не позволит, чтобы ты в таком тоне говорила с моей женой». Мы обе вздрагиваем и резко оборачиваемся на голос, который доносится от двери. «Сынок!» «Я говорил тебе, чтобы ты не лезла в мою личную жизнь», — бросает он, опускает сумку на пол и подходит ближе. «Если ты не поняла с первого раза, повторю еще раз. Не лезь туда, куда тебя не просят, мама. Эта женщина портит твою жизнь, кричит Ирина Вячеславовна. Она? Лизочка тебе подходит гораздо больше, вы же... Да плевать мне на твою Лизочку, Светочку и всех остальных, кого ты мне сватала все эти годы. Как ты не понимаешь, мама? Даня устало ерошит волосы на затылке, потом подходит ко мне и обнимает, касаясь губами моего виска. «А ты уверен, что это твой ребенок?» Городецкая резко меняет тактику. «С ее-то генами? Дурная кровь! Этому ребенку лучше бы не родиться, так же, как и первому!» «Вы сошли с ума!» Шепчу я, испуганно обхватывая свой живот рукой, словно это способно защитить плод от ненависти этой ужасной женщины. «Пошла вон отсюда!» — рычит Даня. «Не желаю тебя больше видеть. Ты больше не подойдешь к Кате, слышишь меня? Не смей даже приближаться, иначе я приму меры». Его голос понижается до предупреждающего шепота. «Меры против собственной матери?» — взвизгивает она. «Эта безродная шалава совсем свела тебя с ума!» Даня опасно выдыхает, делает шаг по направлению к матери, и даже я пугаюсь от того, какой яростью от него веет. «Спасибо, мама!» — говорит он ледяным голосом, беря ее за локоть. «Спасибо?» — выдыхает Городецкая. «Спасибо, что своим выступлением сегодня помогла мне сделать то, что надо было сделать давно». Даня тянет мать прочь. «Не желаю больше тебя видеть и слышать. Даже думать обо мне забудь». «Сынок!» «Ты потеряла возможность называть меня так, угрожая Кате и моему ребенку». Слышу я его яростный шепот, когда он ведет ее к выходу. «Сынок, эта дрянь тебя приворожила! Она...» «Хватит!» — рявкает Данил. «Надеюсь, такси себя вызвать ты в состоянии». Хлопает дверь, а потом наступает тишина.